Теперь гора с ее остроконечной вершиной четко вырисовывалась на фоне красного закатного неба. Вокруг на полях бродили стада. Пастухи в длинных до пят меховых бурках уже начинали сгонять их ниже, на зимние пастбища. А рядом бежали свирепые кабадокийские мастино в ошейниках с шипами, с ушами, обрубленными по самый корень. Что здесь намерен делать Клаудио? На мгновение Мишель засомневался, решив, будто поддался галлюцинации и гнался по всей Анатолии за призраком, которого видел всего один миг на грязной площадке, забитой фурами. Но этот образ снова всплыл у него в память со всеми жесткими атрибутами реальности. Клаудио, обернувшийся в его сторону при свете фар грузовика, его глаза полные боли, как в тот вечер, когда он на мгновение взглянул на Мишеля во дворе афинской полиции. Может быть, Клаудио тоже узнал его? И поэтому столь стремительно бежит прочь. Или он тоже спешит навстречу, которую ему нельзя пропустить. Он двигался вверх до тех пор, пока машина тянула, потом бросил ее, взял сумку и плед, хлеб и сигареты, и дальше побрел пешком. Вершина горы с каждым шагом становилась все темнее, черный пик вырисовывался на фоне мрачного неба, трава на лугах, почти высохшая из-за долгого отсутствия дождей, клонилась под внезапными порывами ледяного ветра. В какой-то момент силы изменили ему, ноги подогнулись, и он упал на колени. Он потерянно огляделся. Если буря застигнет его в таком положении, он погибнет от холода. Чуть дальше впереди находился небольшой грот, и он из последних сил дополз туда. Какой-то пастух, видимо, уже устроил себе из этого места укрытие, и в углу лежало сено и немного соломы. Мишель свернулся калачиком, натянув на себя плед, достал из сумки хлеб и стал есть, запивая водой. Закончив, он почувствовал, как силы возвращаются к нему, и решил с первыми лучами продолжить восхождение к вершине. Кто еще мог оказаться здесь, среди одиноких просторов? Он натянул на себя дубленку и закурил. Он не знал. Ее маленький огонек в пустыне подобен маяку над равниной моря. «Капитан, капитан, вы видели?» Караманлис не сводил глаз с черной пирамиды, возвышавшейся меньше, чем в километре от них, с огромного мавзолея Коммагена. Он с досадой обернулся к Власосу. «Что ты увидел?» «Свет! Смотрите, вон там! Вот сейчас, видите?» «И что?» «Должно быть, пастух закурил свою вонючую папиросу. Успокойся и отдыхай. Как только начнет светать, мы двинемся вверх и посмотрим, есть ли там кто-нибудь и чего он хочет. Наши друзья уже поднимаются, они привыкли идти в темноте, они как кошки». Власос подвинул к себе поближе винтовку и вытянулся в спальнике. «Но если кто-нибудь сюда подойдет, пастух он там или нет, я на всякий случай поджарю его, как треску. Это место мне не нравится». Свист ветра, казалось, вдруг утих, и ворчание грома вдалеке прекратилось. Но в этой внезапной тишине с вершины горы раздался чужеродный звук, похожий на мелодию флейты. Сладкая щемящая музыка, проникавшая в скалистые ущелья, разливавшаяся по высохшим лугам, лизала ветви деревьев. Власос подскочил и сел. «Это что за черт?» Караманлис тоже напряг слух. Сначала он не мог объяснить себе столь странное явление, а потом, по мере того, как музыка становилась громче и сильнее, ему словно во сне представилось, как он идет по коридору в подвале полиции 10 лет назад и слышит эту песнь гордости и отчаяния, проникавшую через массивную дверь камеры. «Я знаю, что это такое», — сказал он. «Я уже слышал эту заунывную песню. Это вызов. Он хочет дать нам понять, что он здесь и ждет нас». «Господи, я иду наверх и... не двигайся, пусть играет. Потом он запляшет, а ритм отбивать будем мы, как только прибудет остальная часть оркестра». Остальная часть оркестра пешком поднималась во мраке по восточному склону горы, собираясь явиться в назначенное место и окружить всю вершину, заблокировав главные тропы. Их было пятеро, с автоматами Калашникова, одетых в темное, в традиционных штанах и с поясом на талии по обычаю южных курдов. Вероятно, они происходили из Джезереха, граничащего с Ираком. Они двигались вперед медленной и верной походкой горцев, чтобы до рассвета встретиться в назначенном месте с двумя иностранцами. Перебравшись через острог скалы, глава отряда поднял руку, останавливая колонну, и указал на что-то впереди в нескольких десятках метров. Похоже было на лагерь, но около костра сидел один единственный человек. Глава отряда подошел к нему и заглянул в лицо. Голову незнакомца покрывал капюшон, но виднелись волосы и борода, темная кожа и голубые глаза, жесткие, пронзительные. Костюм его напоминал одежду крестьян высокогорья, а на коленях перед собой он держал странный предмет. «Не позднее ли время года, крестьянин?» — спросил его Курт. «Не слишком ли поздний час, чтобы работать таким инструментом?» Он повернулся в сторону гор. «Дует сильный ветер, но я не вижу здесь умолоченного зерна, которое нужно было бы веять». Глаза незнакомца загорелись. «Ты прав, пешмерга. Я здесь по другой причине. Возвращайся назад со своими людьми, друг. Ступай с миром. Сегодня плохая ночь». Он снова заглянул Курду в лицо, в глазах его танцевали отблески пламени. «Я здесь не для того, чтобы отделять зерна от мекины этим предметом, который ты считаешь лопатой для веяния, а для того, чтобы рассеивать души по ветру, если угодно». И он опустил голову. «Прости, отец», — проговорил курдский воин. «Но на той горе нас ждет хорошая жатва, и ты должен пропустить нас». Он положил руку на рукоять автомата. Мишель, устроившийся в своем укрытии чуть выше по горе, услышал, как ружейный выстрел эхом разнесся по долине, а потом еще один и еще. А затем прозвучала яростная автоматная очередь, но ему не удалось определить, сколько их было и где их изначальный звук. Сержант Власос, тоже услышав выстрелы, снова подскочил в своем спальнике, схватившись за винтовку. «Господи, а это что за музыка?» Караманес не знал, что и думать. «Спокойно, сержант. В горах полно контрабандистов, и они иногда вступают в перестрелку с отрядами армии. Или это пастухи, которые воруют друг у друга овец? Вот, слышишь? Все закончилось». В горах снова повисла тишина. «Странное место, друг мой. А теперь давай попробуем немного поспать. Завтра мы обделаем наше дельце и перестанем о нем думать. В субботу уже можно будет поесть вкусного фасолевого супа на плаке и выпить молодой рецины». «Да», — сказал Власос. «Я об этом не подумал, ведь уже почти настало время молодой рецины». Норман и Мирей прибыли в Эски-Кахту вскоре после полуночи, на новой машине, «Шевроле Блейзер», на которой обменяли свой «Пежо» в агентстве по прокату в Кайзере. Начался дождь, и пыльные улицы Эски-Кахты превратились в блестящие потоки. Громкоговоритель на башне минарета передавал приглашение на последнюю молитву дня, и пение муэдзина, словно плач, растекалось среди дождя. Норман и Мирей прилегли поспать на часок, предварительно поставив будильник. От прерывистого звука электронных часов Норман проснулся, сел, привел спинку в вертикальное положение и завел машину, позволяя Мирей еще немного отдохнуть. Он посмотрел на нее долгим взглядом, даже до такой степени уставшая, с темными кругами под глазами, закутанная в свитер, она оставалась удивительно красивой. «Шевроле Блейзер» двинулся по грунтовой дороге, ведущей к горе. Теперь под колесами был толстый слой грязи, и машину заносило на каждом повороте. Норман включил радио и нашел волну американской базы в Диарбакире. Синоптики обещали ночью снег, более 3000 футов квоты. Капитан Караманлис проснулся после тяжелого сна от холода, дул очень сильный ветер, падал ледяной мокрый снег. Мелкая крупа больно била его по лицу и рукам. Он взглянул на часы. 5 утра. Все еще темно. Но благодаря снегу и облачности вокруг заметно было рассеянное сияние, словно приближался все еще далекий рассвет. Он бросил взгляд на вершину горы, и ему показалось, будто там мерцает огонь. Да, там кто-то движется. Пламя, становившееся все ярче, в какой-то момент озарило нежным красным отблеском каменных колоссов, неподвижно сидевших у подножия огромного мавзолея, выхватив их из сумерек, словно призраков. На площадке горел огонь. Оттуда снова послышалась мелодия флейты, сначала слабая, едва уловимая, тонкая и печальная, словно стон, а после ставшая громкой и пронзительной, подобной боевому кличу горной птицы. Он разбудил Власоса, тот стал протирать глаза и натянул повыше воротник ветровки. «Пора двигаться», — сказал Караманлис. «Он ждет нас наверху, нужно покончить с этим». «Но, капитан, разве к нам не должно было прибыть подкрепление?» Караманлис опустил голову. «Они уже довольно давно должны были быть здесь. Этим людям не страшны ни горы, ни снег. Боюсь, те выстрелы, что мы слышали...» Власос ошеломленно и взволнованно выпучил глаза. «Но значит, капитан, быть может, стоит вернуться назад? Я не знаю, сможем ли мы...» «Ты обделался, верно?» «Ладно, проваливай к черту, убирайся, иди куда хочешь. Я пойду один, но только ради бога, вали отсюда. Я уже вижу, ты теперь мужчина только наполовину». Власоса задели его слова. «Эй, шеф, ладно, хватит. Я вовсе не обделался. Я больше стою с одним яйцом, чем вы, и этот парень там наверху с двумя. И я вам покажу, кто здесь мужчина только наполовину». Он взял винтовку, ладонью заправил внутрь магазин и отправился к вершине.